Глава третья. Лунный свет щедрым серебряным потоком лился в окно моей травницкой, растворялся в легких золотистых отблесках догорающих свечей, перемешивался с тусклым сиянием светоча. У меня все никак не доходили руки поменять кристалл в лампе, да и не так часто я ею пользовалась. А сейчас смысл в этом окончательно пропал. Пусть новый арендатор занимается. В конце концов, когда я сюда въехала со своими травами, и такого кристалла не было. Обережная кукла, по моему мнению, достаточно напиталась мягкой энергетикой ночного светила, потому я со спокойной душой собиралась захлопнуть форточку, активировать защиту и отправиться досыпать остаток ночи. Даже успела сделать два шага к окну и с испуганным визгом отшатнулась, когда в травницкую влетело что-то мелкое, шустрое и заметалось по комнатушке. Инстинкты оказались быстрее разума, поэтому я схватила со стеллажа первую попавшуюся склянку и со словами «Да чтоб тебя разорвало!» запустила ею в незваного крылатого гостя. Рука не дрогнула, а меткость не подвела. Не вовремя очнувшуюся от спячки летучую мышь вынесла в распахнутую форточку вместе со снарядом. Через несколько мгновений послышался звук удара о дерево, а следом — тихий звон разбившегося стекла. Я раздосадованно выдохнула. Ну вот, придется искать перчатки и собирать в ночи осколки. Хорошо еще на этом стеллаже у меня не было ничего опасного, кроме разве что... Я пробежалась взглядом по полке и тоскливо выругалась. Ну, конечно, из всего, что могло подвернуться под руку, я схватила мерную склянку с универсальным магическим преобразователем. И ведь собиралась перелить обратно в надежный флакон из зачарованного стекла. При изготовлении некоторых сложных, многокомпонентных отваров и вытяжек из растений без него было не обойтись, но я понятия не имела, как он подействует на живое существо. В лучшем случае отравит. Подтверждая мои опасения, за окном раздался отчаянный кошачий вопль. Я прижалась к стеклу, пытаясь рассмотреть, что происходит под деревом, и с ужасом увидела бьющегося в агонии белого котенка, одного из многочисленного прошлогоднего выводка, жившей при булочной кошке. В один миг слетела по лестнице, на ходу натягивая антимагические перчатки. Зверя надо было спасать. Похоже, он умудрился сожрать упавший с неба крылатый подарок, щедро политый преобразователем. Подхватив легкое тельце на руки, поспешила обратно в травницкую. Котик сидел в моих ладонях почти неподвижно, лишь изредка вздрагивал. «Потерпи немного, малыш, я сейчас», — неуверенно пообещала я, лихорадочно соображая, как заставить полуживого зверя проглотить антидот и что вообще может считаться антидотом к преобразователю. Положила неудачливого охотника на рабочий стол и тихонько ахнула, увидев, что на белоснежной кошачьей спинке под лопатками стремительно набухают симметричные округлые выпуклости. Котенок сильно дернулся, едва не упав на пол, выгнулся и снова жалобно закричал. То, что сейчас происходило с его телом, явно причиняло животному нестерпимую боль, а остановить процесс уже не представлялось возможным. Я сделала единственное, что могла в этой ситуации. Удерживая извивающееся тельце одной рукой, второй подсунула под розовый носик щепотку пыльцы сон травы. Малыш вдохнул ее, трепыхнулся еще пару раз и обмяк. Лишь торопливое биение сердца под моими пальцами свидетельствовало, что он заснул, а не отправился на встречу со своими кошачьими богами. Пока что. Трансформация тем временем продолжалась. Тельце удлинилось, а бугры под кожей продолжали вздуваться, и я без всякой диагностики могла поклясться, что из них вот-вот прорвутся крылья, если котенок, конечно, это переживет. Торопливо начертила гексаграмму, подвинула найденыша в ее центр и принялась по капле вливать в измученного зверёныша магию, не позволяя искорке его жизни погаснуть. В том, что он пострадал, была и моя вина. А дальше время как будто замедлилось, превратилось в вязкий кисель. Я кипятила воду, пипеткой по капле вливала в пасть котенку обезболивающее и укрепляющее, отчаянно радуясь, что глотательный рефлекс сохранен. Готовила кашицу из корней кровохлебки и сушеного тысячелистника на вытяжке из шиповника и ждала, когда же прорежутся крылья. Не остановить трансформацию, ни тем более повернуть ее вспять я не могла. Оставалось лишь делиться с незадачливым охотником на летучих мышей собственной магией и надеяться, что выживет. Наконец, наросты под лопатками котенка лопнули, выпуская наружу розовые кожистые крылья. Страшненькие, мокрые, больше похожие на мятые тряпочки. Мне даже касаться их было боязно, вдруг порву ненароком. Осторожно наложила на ранки кровоостанавливающую кашицу, в который раз запустила магическую диагностику и, наконец-то, выдохнула. Основная трансформация закончилась, и зверёныш, отрастив себе помимо крыльев дополнительную пару лопаток, сейчас просто спал. Я чувствовала, что в его организме происходят еще какие-то изменения, но они не угрожали жизни котенка, а разбираться в их природе уже не было сил. Вся усталость, все чудовищное напряжение этого бесконечного дня навалились на меня скопом, точно шайка опытных грабителей из-за угла. Придавленная этой невыносимой тяжестью, я обессиленно опустилась прямо на пол. Руки дрожали, ноги казались набитыми мокрым сеном, сил только и хватило, чтобы тихо выдохнуть. Кошмар. Травницкую тут же залило сиреневое свечение, и одновременно жутко зачесалось левое запястье. Даже без диагностики я видела толстый поводок, уходящий на стул. Преобразователь не только сделал котенка крылатым, как сожранная им летучая мышь, но и пробудил в нем магию. А я щедро поделилась силой и только что дала новосозданному фамильяру имя, окончательно завершив привязку. Захотелось застонать и пару раз удариться головой о ножку стола. Только крылатого кошмара мне не хватало для абсолютного счастья. Муж бы так легко и просто завелся, как фамильяр. Пока поводок не угас, попыталась хоть немного исправиться и крикнула вверх. «Мар! Тебя зовут Мар, животное! Кот Мар!» Надышавшийся сонной пыли фамильяр ожидаемо не отозвался, но по каналу магической связи пришла мягкая волна одобрения. Кажется, магическая сущность не возражала против нового имени. Ну, хоть что-то хорошее. Возвращаться в съемную комнату сегодня было уже бессмысленно. Во-первых, сколько той ночи осталось? Во-вторых, хозяйка категорически запрещала постояльцам заводить животных, и я сомневалась, что она сделает исключение для моего фамильяра, еще и необученного. Тяжело вздохнула и поднялась. «Ладно, с этой проблемой я разберусь завтра». А пока кота следовало переложить со стола в более подходящее место, чтобы он не разнес мне от испуга всю травницкую, когда проснется в незнакомом доме, да еще и в непривычном виде. Отыскала плетеную корзинку, с которой ходила за травами, положила на дно чистое полотенце, на него аккуратно опустила Мара и закрыла крышку. Для надежности зафиксировала бечевкой и, наконец-то, выдохнула. Спать пришлось на стуле. Ни кровати, ни тахты в моей лавке не было. Я никогда не оставалась ночевать здесь, заканчивала работу и возвращалась в съемную комнату. Но сегодня настолько вымоталась, что отключилась моментально, стоило лишь закрыть глаза. И проспала, казалось, всего несколько мгновений, прежде чем меня разбудил возмущенный кошачий вопль. Еще и по нашей связи пришла волна негодования, ужаса и непонимания. Такая резкая и сильная, что меня буквально смело со стула. Сама не поняла, как оказалась возле корзины, в которой страдал проснувшийся Мар. Быстро просканировала его, убедилась, что все в порядке, травы и магия сработали так, как полагается, и мой фамильяр абсолютно здоров. Котенок, впрочем, озадаченно притих, явно ощутив мое ответное беспокойство. «Разговаривать умеешь?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Кот, конечно, не ворон, но вдруг...» Мар озадаченно мяукнул в ответ, и я четко ощутила, что фамильяр в этот момент усомнился в моих умственных способностях. «Вот же, крылатый паразит!» «Ну, извини, инструкции к тебе не прилагалось», — хмуро заявила я. «Я тоже не в восторге, но не бросать же тебя было под деревом на верную смерть». Вот с этим Мар охотно согласился, а заодно передал, что жутко проголодался и не отказался бы прогуляться, а то корзинка окажется чуть-чуть испорчена. Пришлось вынести его на задний двор и выпустить возле куста жасмина, строго-настрого запретив испытывать крылья и вообще показываться на глаза кому-то, кроме меня. Не хотелось с утра пораньше шокировать случайных прохожих. Выяснилось, что этот любитель летучих мышей за ночь успел подрасти и размерами теперь почти сравнялся с взрослым котом. Трансформация окончательно завершилась. Теперь разве что выражение мордочки выдавало юный возраст моего фамильяра. Пока котенок решал свои важные дела, постучалась в пекарню и помимо любимых булочек и чашки шоколада купила еще стакан молока. А дальше день пронесся мимо со скоростью механизированного экипажа. Отдала зачарованную куколку Дейзи Эткинс, сходила в городской совет и уведомила, что в ближайшие дни закрою лавку и покину Шефлиц в связи с тем, что срок отработки давно истек. Поругалась с представителем торговой гильдии, не желающим расторгать договор аренды, а после и с квартирной хозяйкой, притом по тому же поводу. И под вечер наорала еще и на Мара, который за время моего отсутствия учуял висящий под потолком мешочек с корнями валерианы, в попытке добраться до них решил поучиться летать, уронил с нижних полок все, что мог, и вдобавок умудрился где-то прищемить лапу. Учиненная разруха служила лучшим доказательством того, что фамильяра я назвала правильно, и то, что он благосклонно принял краткую форму имени, не мешало ему соответствовать полной. Белый и пушистый кошмар. Мой личный. Притом виноватым Мар себя, что характерно, не чувствовал. Понаставила, понимаете, всякого на полках, порядочному летучему коту развернуться негде. Еще и валериану высоко повесила, а котик, между прочим, хотел заживать ею пережитый стресс. Валериану пришлось забрать с собой, дабы не искушать фамильяра. Взамен оставила ему на ночь лоток с песком, миску воды и кусок говяжьей вырезки. На следующий день лавку атаковали взволнованные горожане. Новость о том, что ведьма-травница вознамерилась уехать, всколыхнула тихий Шефлиц, и за мазями, сборами и отварами примчались даже те, кто никогда не был в числе моих клиентов. Смели все, что было в наличии, даже дорогостоящую антипохмельную настойку из синего мухомора, которую я уже отчаялась продать, и завалили новыми заказами. Пришлось задержаться в лавке до поздней ночи. Отмеряла и смешивала травы для сборов, перетирала в ступке сушеные ягоды и семена, готовила отвары и суспензии. А ведь еще приходилось следить за любопытным маром, который так и норовил куда-нибудь влезть. Фамильяр очень быстро освоил крылья и теперь с изяществом беременной коровы порхал от стеллажа к стеллажу. Устала так, что едва не падала с ног. Впрочем, все равно была довольна, ведь уезжала, по сути, в никуда и понятия не имела, как долго придется искать работу в Блесиндоре. Наставница обещала помочь, но конкуренция среди травниц в столице была огромной, да и я привыкла полагаться на свои силы, а не ждать от кого-то милости. Закончив, присела на стул, чтобы несколько минут отдохнуть перед уходом домой. Все планы летели кувырком. Я не то что ни разу не открыла купленные книги с советами по флирту, даже вещи еще собрать не успела. Ни в комнате, ни здесь. Но сил на сборы сегодня уже не было. Прикрыла глаза и вздрогнула, когда на колени с размаху приземлился Мар, едва не опрокинув меня вместе со стулом. «Дорогой котик, ты не мог бы в следующий раз тормозить не в меня?» Устало поинтересовалась у него, запуская пальцы в мягкую белую шерстку. Вопрос был риторическим, и фамильяр не счел нужным реагировать. Он сложил крылья, потоптался, устраиваясь поудобнее, улегся и тихонько замурлыкал. Доверчивый, расслабленный, такой милый, что если бы кто-то увидел его сейчас, ни за что бы не поверил, что это усатое чудовище сегодня из любопытства засунуло голову в открытую банку с остатками сушеной черники, застряло и с громкими воплями в ужасе носилось по травницкой в гремучем шлеме, сбивая все на своем пути, пока не запуталась в занавеске. Я гладила его, осторожно почесывала основание крыльев и любезно подставленную шейку, лениво размышляя о том, что кот всегда остается котом, даже если приобретает дополнительные способности и непривычный вид. И не сразу поняла, что усталость прошла. Да и магический резерв, который сегодня пришлось изрядно потратить, практически восстановился. Мар тихонько мяукнул, с видом победителя спрыгнул с коленей и ушел в свою корзинку. А я впервые с момента появления фамильяра подумала о том, что он, оказывается, очень полезное создание. За такое можно было простить учиненный накануне и продолженный сегодня погром в моей травницкой. Весь следующий день, исключая утро с раздачей заказов, прошел в лихорадочных сборах. Я едва закрыла лавку, вчерашний ажиотаж мог повториться, останься у меня больше готовых сборов, мазей и отваров. Считала, у меня очень мало вещей, но стоило начать паковать их, как выяснилось обратное. В Шефлиц я приехала с двумя дорожными сумками, но любовно накопленное за эти годы добро категорически отказывалось в них вмещаться. И выкинуть что-нибудь рука не поднималась. Как обойтись без десятка новых полотенец? А без подаренного местным гончаром чайного сервиза с мягкой уютной энергетикой? И без высоких болотных сапог? И без набора посуды для смешивания сборов и приготовления отваров и мазей? Или как оставить мандрагору Сильву, купленную на праздничной ярмарке, с первой выручки за месяц? Я просто пожалела ее, чахлую, вялую, полудохлую, и забрала у неразумного торговца с одной единственной целью — дать несчастному растению хотя бы последние дни прожить окруженному заботой и вниманием, и после смерти успокоиться в каком-нибудь отваре. Но мандрагора оказалась живучей. Отрастила кучу листьев, толстые налитые корни и вечно недовольную физиономию. Да она одна заняла целую коробку. Ох, как мне сейчас не хватало переносного уменьшителя вещей или хотя бы чемодана со встроенным пространственным карманом. Все собиралась купить себе такой при случае, но цена на это чудо артефакторской мысли была кусачей, как стая слепней под вечер. Еще и Мар, который не пожелал оставаться в лавке в одиночестве, активно помогал собираться. То и дело приходилось вытряхивать его из какой-нибудь коробки либо ловить улетающее вместе с котом платье. Наконец, последняя вещь была уложена. Я выпрямилась и осмотрела комнату, больше похожую теперь на вещевой склад. Не обнаружила фамильяра, потянула ниточку нашей связи, выругалась и в очередной раз вытряхнула его из дорожной сумки, в которую эта наглая морда успела спрятаться. Уныло вздохнула, окончательно смирившись с мыслью, которую старательно гнала прочь с того времени, когда два чемодана оказались забиты до отказа, а большая часть вещей еще оставалась на полках. Увы и ах, но все за один раз увести нереально. Дейзи Эткинс с супругом любезно согласились за скромную плату, куда меньше, чем обошлась бы дальнейшая аренда комнаты, выделить на складе своей мастерской место для моих вещей, и ранним утром я уже тряслась в дилижансе, следующем в Блессендор. С собой взяла самое ценное и необходимое – небольшую дорожную сумку с вещами на первое время, деньги, мандрагору и корзинку с кошмаром. Котенок дремал, мандрагора морщилась и недовольно шуршала листьями, а я вертела в руках шляпу и пыталась осознать столь резкие перемены в жизни. Но тревоги из-за того, что еду в никуда, почему-то не было. Напротив, внутри разгоралось теплое, ровное пламя уверенности, что все получится. Обещанное наследство меня вполне устраивает, на работу устроюсь и семейное счастье себе тоже устрою. В конце концов, я не худшая наследница, травница и невеста. Так что самое время начать активный поиск работодателя и супруга. Можно даже два в одном. А кто не спрячется, я не виновата. Примерно за час до прибытия в Блессендор вспомнила, что совсем забыла сделать одно важное дело — предупредить наставницу о точном времени приезда. Тут же исправилась, написала Ири Илайн записку и отправила метлу отнести весточку. Тащиться в родное учебное заведение в обнимку с сумкой, мандрагорой и фамильяром, который и так уже недовольно возился в корзине и настойчиво требовал вернуть ему свободу передвижения, я не стремилась. Метла вернулась, когда дилижанс подъезжал к столице, и принесла ответ. В конверте лежал ключ и исписанный ровным почерком листок. Адрес квартиры и цена аренды в месяц кусачая, но вполне подъемная. Адрес агентства, с которым предстояло заключить договор, если жилье мне понравится, а сумма устроит. Имя агента на случай, если я пожелаю посмотреть другие варианты. И лаконичная приписка. Как только определишься с квартирой, приезжай. Вещи разберешь потом. Жду в кабинете. И. Т. Коротко и ясно. Судя по адресу, жилье, которое отыскала Ирия Илайн, находилось где-то в новом городе. Впрочем, для меня это не имело значения. Крыша над головой будет, и ладно. Главное, чтобы владелец квартиры не настаивал на отсутствии домашних животных. Стоило переступить порог, и я поняла, что не зря доверилась наставнице. Квартира была создана для ведьмы или мага. Переделанную под домашнюю лабораторию кладовку оборудовали мощной вытяжкой, а стены укрепили таким количеством защитных вязей и заклинаний, каким не могла похвастаться даже моя травницкая в Шефлице. А я, между прочим, не пренебрегала собственной безопасностью. Уже одного этого было достаточно, чтобы согласиться. Ну и все остальное мне понравилось. Четвертый этаж, светлая комната с высокими потолками и большим окном, из которого открывался прекрасный вид на реку, уютная кухня. Небольшая, но это не было недостатком, учитывая, что я не любила готовить и предпочитала покупать уже готовую еду, либо питаться в тавернах. Странное дело, с удовольствием возилась травами, подбирая необходимую концентрацию, доверялась интуиции, смело экспериментировала с составом и получала прекрасный результат. Но стоило перейти от котла с отваром к кастрюле с супом, как все навыки испарялись без следа. Получалось, скажем так, съедобно, но не более того. Выпустила Мара и настойчиво попросила не разнести все до моего возвращения. Фамильяр принял пожелание к сведению и принялся вылизывать крыло. Он выглядел милым и безгрешным, как посланник светлой богини, но я уже успела убедиться, эта хитрая морда умеет притворяться. Поэтому на всякий случай закрыла от него Сильву на кухне. Хотелось вечером найти целую и невредимую мандрагору, а не обгрызенную со всех сторон. Я не для того ее выхаживала. Устроив живность, помчалась в агентство, где с радостью выяснила, что владелец квартиры, которую в мыслях я уже считала своей на ближайший год, не имеет ничего против фамильяров, домашней магической практики и вообще оставил лишь одно пожелание — чтобы стены были целы. Заключила договор, внесла предоплату за два месяца и, радостная и воодушевленная, понеслась на встречу с наставницей. А вот там меня ждал не самый приятный сюрприз. Стоило мне появиться на пороге кабинета, как наставница тут же отложила ведомость, которую заполняла, и радушно пригласила. «Присаживайся, Кара». Я уловила в ее мягком тоне особые нотки и насторожилась. Интуиция подсказывала, что слова наставницы мне не понравятся. И не подвела, зараза. «Девочка моя, тебе придется некоторое время работать по найму», произнесла Ирия Илайн и извиняющаяся повела плечами. «Понимаю, за два года ты привыкла быть сама себе начальницей, но в сложившейся ситуации нет смысла открывать личную лавку. Во-первых, травниц в Блессендоре, как грибов по осени. И на то, чтобы выделиться среди конкуренток и заявить о себе, понадобится время, которого у тебя сейчас не так много. Во-вторых, слишком мало подходящих помещений. Самые удачные давно заняты, и даже если удастся отыскать что-то в достаточно людном месте, ты разоришься на арендной плате. Контакты агента у тебя есть, можешь поинтересоваться у нее ценами. В-третьих, и это самое важное, возникнут сложности с новыми знакомствами. Я тихонько вздохнула, признавая правоту наставницы. Про арендную плату я думала, прикидывала, на сколько месяцев смогу растянуть накопление прежде, чем обзаведусь постоянными клиентами и начну получать прибыль. А вот то, что к ведьмам-травницам чаще приходят женщины, упустила из виду. Секундное возмущение и нежелание поступаться свободой еще и здесь быстро сменилось принятием и смирением. «Предлагаете примерить преподавательскую мантию?» — поинтересовалась я. «О, нет, милая!» — покачала головой Илэйн. «Конкуренция за сердце нашего Нормана слишком высока, и он избалован женским вниманием. У меня есть идея получше. Согласно распоряжению Министерства по противодействию преступности, с прошлого года при каждом полицейском управлении, помимо штатного целителя, должен быть свой травник. К маг-полиции это тоже относится. Решили таким образом оптимизировать работу и сэкономить бюджетные средства. Выгоднее нанять одного специалиста широкого профиля, нежели время от времени сотрудничать с несколькими, да еще и согласовывать кандидатуру и расценки каждого. Маг полиции или полиция? По коже пробежал холодок. Снова на те же грабли, вернее, на похожие, потому что Терренс служил в городской страже. Того и гляди, еще встречусь с ним. С некоторых пор я с подозрением отношусь к мужчинам в форме, поморщилась я. Знаю, девочка моя. Наставница потянулась вперед и накрыла мою руку сухой и теплой ладошкой. «Но поверь, немолодой и много повидавшей ведьме, не все такие мрази, как твой бывший». И подмигнула. «Видишь, сколько плюсов сразу. И работа по специальности, а не поисковиком, к примеру. И фобию развеешь, и с множеством приятных мужчин, которые прекрасно умеют защищать и оберегать, познакомишься. Еще и комплект одежды выдадут». «Осталось только устроиться», — криво усмехнулась я. «Наверняка вакансий для травников у стражи правопорядка куда меньше, чем желающих. Это поисковиков вечно не хватает». «Кара, радость моя!» Укоризненно вздохнула Ирия Илэйн. «Разве я стала бы тебе все это рассказывать лишь за тем, чтобы потом заявить, что все вакансии в Блессендоре заняты? В 6-м управлении маг-полиции, том, что в новом городе, как раз требуется штатный травник». «А куда делся предыдущий?» — уточнила я. «Предыдущая травница несколько недель назад вышла замуж и переехала к супругу Воулс», — улыбнулась наставница. «Наша выпускница, Тиса Эрвинд, ты должна ее помнить». Я кивнула. Помнила активную общительную черноволосую девушку, которая училась курсом младше и уделяла куда больше внимания общественной работе, нежели учебе. Староста группы, староста курса, она вечно куда-то спешила, едва не сбивая с ног всех встречных. Тиса — катастрофа. Бедное 6-е управление. «Значит так. Ирия Илэйн энергично потерла ладони. И если у тебя больше нет вопросов, к делу. Рекомендательное письмо я тебе написала. Адрес тоже. Она придвинула ко мне конверт и листок с адресом. Отправляйся прямо сейчас. Скажешь дежурному, что пришла устраиваться на работу, и тебя проводят к начальнику управления». «А если я его не устрою?» — нахмурилась я. «Устроишь, милая», — уверенно кивнула наставница. «На твоей стороне опыт работы, моя рекомендация и альтернатива остаться без штатного травника минимум до середины лета». Я не удержалась от смешка и замечания. «Последнее — весомый аргумент». «Иди уже». Ирия Илэйн махнула рукой. «Удачи. Для собеседования ты одета вполне прилично. А к 6 вечера, чтобы была здесь, пробежимся по магазинам и внесем изменения в твой гардероб. Не надейся, Кара, я не забыла». Я закатила глаза и тяжело вздохнула. Меня-то вполне устраивала имеющаяся одежда. Но спорить с наставницей не стала. Сама ведь попросила ее о помощи. Но до вечернего похода за нарядами было еще далеко, а пока меня ждало первое в жизни собеседование. Волнительное событие.